В 1592 году Годунов отправил в Углич надзирать за земскими делами и над домашним обиходом царицы Марфы своих доверенных людей, дьяка Михаила Битяговского с сыном Данилом и племянником Качаловым. Нагие и сама царица не терпели этих людей. Нагие беспрестанно с ними ссорились. 15 мая 1591 года, в полдень, пономарь соборной Углицкой церкви ударил в набат. Народ сбежался со всех сторон во двор царицы и увидел царевича мертвого, с перерезанным горлом. Исступленная мать обвиняла в убийстве людей, присланных Борисом. Народ убил Михаила и Данила Битяговских и Никиту Качалова, а сына царевичевой мамки Волоховой притащил в церковь к царице и убил по ее приказанию пред ее глазами. Умертвили еще несколько человек по подозрению в согласии с убийцами. Дали знать в Москву. Борис отправил на следствие боярина князя Василия Ивановича Шуйского и окольничьего Андрея Клешнина. Последний был человек вполне преданный и покорный Борису. Первый принадлежал к роду, не расположенному к Борису, но при стечении тогдашних обстоятельств волею-неволею должен был действовать в его видах. Свидетелей убийства не было, преступников тоже. Шуйский, человек хитрый и уклончивый, рассчитал, что если он поведет следствие так, что Борис будет им недоволен, то все-таки Борису ничего не сделает, потому что верховным судьею будет тот же Борис, а себя подвергнет впоследствии его мщению. Шуйский решил вести следствие так, чтобы Борис был им вполне доволен. Следствие было произведено бессовестным образом. Все натягивалось к тому, чтобы выходило, будто царевич зарезался сам. Осмотра тела не сделали. Людей, убивших Битяговского с товарищами, не допросили. Царицу также не спрашивали. Показания, снятые с разных лиц, кроме показания одного Михаила Нагова, гласили одно, что царевич зарезался в припадке падучей болезни. Одни явно лгали, показывая, что сами видали, как происходило дело. Другие показывали тоже, не выдавая себя очевидцами. Тело царевича было предано земле в Углицкой церкви Святого Спаса. Годунов подал это следствие на обсуждение патриарха и духовенства. Патриарх, всем обязанный Борису, произнес такое мнение, какое угодно было его покровителю. Ему не противоречили и прочие святители, а заявили только, что это дело земское, не церковное. Бояре не могли сопротивляться не только из страха перед Борисом, но и потому, что не имели никаких данных к сопротивлению. Борис сослал всех нагих в отдаленные города в заключение. Царицу Марию постригли под именем Марфы и сослали в монастырь святого Николая на Выксе в Череповецком уезде. Над углицкими жителями совершена жестокая расправа. Обвиненных в убийстве Битяговского с товарищами казнили смертью. Другим за смелые речи отрезали языки, и многих жителей сослали в Сибирь для заселения города Пелыма. Предание говорит, что Годунов сослал в Сибирь даже тот колокол, в который били в набат в день убиения Дмитрия, и его до сих пор показывают в Тобольске. Правительство объявило и приказывало народу верить, что смерть царевича произошла от самоубийства, но в народе сохранилось убеждение, что царевич был зарезан по тайному приказанию Бориса. Ходили об этом разные рассказы и были вносимы в летописи. К счастью для истории, сохранился один рассказ, носящий на себе явные признаки того, что он составлен современником, и притом близко знавшим об этом событии. По этому рассказу царевич Дмитрий в день своей смерти чувствовал себя нездоровым, но по обычаю отслушал обедню, пришедший домой переменил платье. Ему принесли Богородицын хлебец, просфору. Царевич съел просфору и потом попросил пить, а после того пошел со своей кормилицей Тучковой Ждановой погулять. Матери с ним не было. Дяди Нагие разъехались обедать. Когда царевич с кормилицей подошел к церкви святого Константина и Елены, появились Качалов и Данила Пятиговский. Ударили кормилицей палку, чтобы ошеломить ее, и в то же мгновение перерезали царевичу горло, а сами стали громко кричать. Прибежала царица, схватила царевича на руки, он умер. Царица велела ударить в набат. Сбежался народ. Царица с воплем кричала, что царевича зарезали, указывала на убийц. Народ в остервенении побил камнями тех, на кого она указала. Из этого рассказа видно, что свидетелей убийства, собственно, не было. Сама кормилица не могла прямо сказать, что видела, как его зарезали. Она могла только возбудить подозрение рассказом о том, как ее ударили. Зато кормилицу вместе с ее мужем приказано было взять бережно, наблюдая, чтобы они с дороги не убежали, и привезти в Москву. Неизвестно, куда делась эта несчастная супружеская чета. Остается неизвестным, в какой степени с согласия Бориса убийцы совершили это дело. Был ли им дан положительный намек, или, быть может, они сами поняли, что если ловко обделают это дело, то Борис сумеет их наградить, не сказавши, за что он награждает. Им не удалось получить награды. Борис только облагодетельствовал их семейство. Вскоре после смерти царевича 23 мая на праздник Троицы, во время отсутствия царя, уехавшего в Сергиев монастырь, вспыхнул в Москве пожар, обративший в пепел значительную часть Белого города. Борис тотчас начал раздавать пособия погоревшим и за собственный счет отстраивал целые улицы. Несмотря на такую щедрость, в народе ходили слухи, что пожар произведен был людьми Годунова по его приказанию для того, чтобы отвлечь внимание столицы от совершенного убийства. Годунов со своей стороны обвинял в поджигательстве людей Нагих. Менее чем два месяца спустя столица испытала новую тревогу. Крымский хан Козы-Гирей долго обманывал Москву, уверял, что будет посылать татар на Литву, а на Москву не пошлет, и вдруг неожиданно бросился с громадною силою в русские пределы. Тогда ожидали разрыва со Швецией и сосредотачивали военные силы на севере. Хан так скоро очутился на Оке, что русские думали только о защите столицы. Осторожный Борис не взял на себя главного начальства над войском, оборонявшим Москву, а поручил его князю Федору Мстиславскому. Сам же занял после него второе место. 4 июля хан подошел к селу Коломенскому. Русские стояли в обозе. Татары побились с русскими и потеряли несколько мурз. Хан в вечеру приблизился к селу Воробьеву и смотрел с вершины горы на Москву. Годунов приказал безумолку палить из пушек, а русские пленники сказали хану, что в Москве стреляют от радости, потому что туда пришли новые силы из Новгорода и других мест и готовы на другой день утром ударить на хана. Хан немедленно бежал со всеми своими силами. Мстиславский и Годунов погнались за неприятелем, разбили его отставшие полчища близ Тулы, но хана не могли нагнать. Он ускакал в простой телеге в Бахчисарай, растерявший по дороге множество своих воинов.